Я так устала от всей этой лжи, — сказала она, — очень устала. Но ты ведь уже большая девочка и вовсе не обязана лгать кому бы то ни было про свою жизнь или докладывать, как и с кем живешь. Анна мрачно кивнула в ответ. Ну да, конечно, не обязана. Может быть, ты только думаешь, что не обязана? Да нет. Это как с телефоном. Дома я всем сказала, что у меня больше нет телефона, чтобы они ненароком мне не позвонили. И все потому, что автоответчик записан на Джо Эша. Пришлось это сделать, потому что он актер и не может оставаться без телефона. «Само собой», — сказал Кен. «И я не хочу, чтобы мама звонила мне и слышала на другом конце провода мужской голос. И еще больше не хочу, чтобы потом отец расспрашивал меня, что делает этот молодой человек в моей квартире. Конечно, он может позвонить и поинтересоваться, почему у этого молодого человека нет собственного телефонного номера и собственного автоответчика», — сурово произнес Кен. «И в результате я все время должна помнить о том, чтобы не проболтаться случайно о неоплаченных телефонных счетах. Ведь у меня же нет телефона. И это только один случай из тысячи, когда мне поневоле приходится лгать». «Ладно, но ведь тебе, надеюсь, не приходится лгать при этом еще и твоему актеру?» Казалось, Кен был искренне озабочен. «Лгать? Вовсе нет. О чем я должна ему лгать? Я не знаю, ведь это ты сказала, что тебе всюду приходится лгать. Вдруг он ужасный ревнивец, и ты даже не сможешь ему признаться, что заходила по дороге выпить пару рюмок со мной. Если, конечно, мы найдем для этого подходящее местечко». И Кен с безнадежным видом оглянулся по сторонам. «Нет, нет, ты не понял. Джо будет только рад, если узнает, что я зашла куда-нибудь выпить с другом. Вот только...» Она замялась. «Что только?» «Только все равно ей без конца приходится притворяться. Притворяться, что она понимает эти его невозможные отношения с матерью, с женой, с детьми. Притворяться, что ей нравятся все эти захолустные театрики, где он играет какие-то крошечные роли. Притворяться, что ей нравится постоянно заниматься любовью. Притворяться, что ее совершенно не заботят дела ее семьи. «Я не лгу, Джо», — сказала она словно самой себе. «Я просто немного играю». В машине повисла тишина. «Ну да, понятно, ведь он актер», — сказал, наконец, Кен, пытаясь возобновить разговор. Но это как раз было не так. Джо — актер, который в жизни никогда не играет и никогда не пытается развлечь кого-нибудь еще, кроме себя самого. Вся игра выпадала на долю его подружки. Как странно, что раньше она никогда не задумывалась об этом. Они поболтали еще немного, пока, наконец, им не попался какой-то кабачок. «Может, позвонишь домой и скажешь, что слегка задержишься?» — предложил Кен. Она посмотрела на него, немного удивленная его вниманием к ее личным проблемам. «Ведь они, наверное, уже закупили бифштексы и прочее», — сказал он. Трубку взяла мама. «Это очень мило с твоей стороны, дорогая. Отец уже начал беспокоиться. Он сказал, что пойдет встречать тебя на станцию. Не надо, меня сегодня подвезут. Это Джо? Джо Эш? Актер? Да нет, мама. Это Кен Грин, мой приятель по работе. Не уверена, что мне хватит мяса. Он вовсе не собирается у нас обедать. Просто предложил меня подвезти. Может, стоит пригласить его? Как ты думаешь? Мы всегда рады видеть твоих друзей. Отец и я, мы оба хотели бы, чтобы ты почаще приводила сюда друзей». Ее голос казался грустным, как будто она смотрела на фотографии на своей знаменитой стене, но не получала от них помощи и поддержки. «Сейчас я спрошу его», — сказала Анна. «Не мог бы ты сегодня выдержать обед с моими родителями?» — спросила она у Кена.